Глава 6. Мы вывалились прямо на пол лаборатории Диксона. Я приземлился на ноги, покошачьи спружинив. А вот маг кубарем прокатился по полу, долбанулся о стойку с оборудованием и только после этого распластался на полу с выразительным коротким «твою мать». Он едва не разбил свои драгоценные склянки в рюкзаке. «Живы!» — прохрипел Диксон. Он резко принял сидячее положение, ощупал себя целы. «Невероятно!» «Вставай, док!» Я рывком поднял его за шиворот. «Нам нужно замести следы. Если Риус вернется и увидит нас в таком виде, будет очень нехорошо. Очень вряд ли он поверит объяснениям. Мы выглядели так, будто принимали грязевые ванны в преисподней. Мою куртку из шкуры твари полностью покрывал слой серого пепла пустоши. На сапогах налипла костяная мука. Диксон был не лучше. Его походная одежда напоминала половую тряпку, которую кто-то сначала долго использовал как затычку для сортира, а потом настойчиво пытался поджечь. «Плевать на вид». Мак отмахнулся, лихорадочно роясь в карманах. «Где он? Где камень?» Наконец док нашел осколок, который подобрал в библиотеке Истинного Града. На сером камне темнело пятно засохшей, почти черной крови. Вот оно. Глаза ученого горели фанатичным блеском. Кровь того, кто был там до нас, того, кто вынес хранилище. Сейчас мы вычислим этого гада. Он метнулся к своему рабочему столу, смахнул кучу бумаг на пол. Включил горелку, достал какие-то реагенты. «Иди отмывайся», — бросил Диксон через плечо. «Вон там, в углу, технический душ. И уничтожь эту одежду, я дам новую». «Да, конечно. Куртка мне дорога, как память. Мы с ней многое пережили. Еще пригодится». «Хорошо, куртку оставь. Сам будешь объясняться с Риусом, если он ее увидит». Я быстро скинул шмотки. Разделся до нижнего белья, куртку почистил, остальное зашвырнул в утилизатор. Шустро забрался в душ. Прохладная вода смыла пепел и усталость. Нашел среди чистых вещей робо-ассистента. Натянул ее и вышел в комнату. Диксон колдовал над камнем. Готовил все необходимое для анализа крови. Он натянул специальные рабочие очки для защиты глаз, капнул на камешек какой-то кислотой, пошел густой фиолетовый дым. Лабораторию наполнил запах грозы, чистой концентрированной энергии. Диксон замер, тряхнул головой, снова капнул реагентом. Эффект тот же. Ощущение приближающейся грозы стало еще сильнее. Мак медленно снял очки, протер их полой халата. На камень он смотрел так, будто перед ним лежит нечто максимально невероятное. «Этого не может быть», — прошептал Диксон. «Анализатор, наверное, сломан. Это ошибка». Док метнулся к какому-то аппарату, похожему на микроскоп. Сунул камень под линзу и около минуты пялился на него со всех сторон. «Что там?» Я подошел ближе, заглянул через его плечо. «Кому принадлежит кровь? Судя по твоей реакции, итог анализа несколько неожиданный». «Неожиданный? Он невозможный». Диксон покачал головой. Его лицо было белым, как мел. «Это кровь лорда Рибайя. Могу сказать наверняка. Мне уже приходилось сталкиваться с такими результатами давно. Когда только начал изучать пустошь. Да чтоб тебя, Диксон, чья это сраная кровь? Кто такой лорд Рибай? Я не знаю такого имени. Единственный известный мне Рибай — это стейк. Но вряд ли речь идет о коровьем мясе. Побольше уважения». Мак покосился на меня с выражением осуждения. «Лорд Рибай, величайший маг в истории нашего мира. Около 300 лет назад он решил создать вечный источник, накопитель магии, который будет перерабатывать использованные чары и превращать их в чистую энергию постоянно, автономный артефакт, который можно переносить даже в те миры, где нет магии. Чисто теоретически, такая штуковина могла бы работать в любом вырожденном мире. Она поглощала бы чары магов, но тут же давала бы новую порцию. Лорд Рибай проводил очередной эксперимент, когда что-то пошло не так. Он пробил дыру в реальности и создал великую эрозию». «А-а-а», — я усмехнулся. «Так речь о том придурке, который спровоцировал появление пустоши». «Он не придурок», — моментально взвился Диксон. «Он великий маг и ученый». «Слушай, ну если вы даже не упоминаете его имя, а вы не упоминаете. Я слышу его впервые, значит, далеко не все с тобой согласны. Пожалуй, мага, который подложил такую свинью сородичам, сложно назвать великим. Если только великим рукожопом. Ой, все, я сделал шаг назад подальше от Диксона. У тебя такой вид, будто ты мне сейчас всю морду в кровь разобьешь из-за своего рибая. Ладно, давай по делу. Но нашел ты его старую кровь, мало ли откуда она. Порезался, когда брился 300 лет назад. Нет, выродок, ты не понимаешь. Диксон ткнул пальцем в анализатор. Это свежая кровь, ей от силы пару дней, маркеры жизни активны. Я подвис, смотрел на Диксона и пытался найти на его лице признаки шутки. Однако физиономия мага выглядела максимально серьезно. То есть ты не глумишься? Осторожно поинтересовался я. На камне следы свежей крови мага, который сдох 300 лет назад и превратил полмира в радиоактивную помойку? Он же точно сдох, насколько я помню официальную версию событий. Да, лорд Рибай погиб почти сразу, в момент взрыва. Это точно произошло не в истинном граде. Так, Диксон, давай уже как-то ускорься в озвучивании своей версии. Если мы видим его кровь, свежую кровь, значит, он жив? Это невозможно, пробормотал Диксон, кусая губу. Повторяю, лорд Рибай погиб в эпицентре взрыва. Его разнесло на атомы. Наследники? Сын, дочь, брат, сестра, любимая собака? Может, это след кого-то из его родственников? Выродок. Диксон посмотрел на меня так, будто я прилюдно испортил воздух. Я сделал анализ, который определяет суть чар в крови. У каждого мага есть своя особая, как бы это назвать, своя особая магическая хромосома. И они не повторяются, даже у близких родственников. Но это не важно. У лорда Рибая не было детей. Братьев и сестер тоже. Очень прекрасно, я впечатлен. Хотелось бы подытожить. Мы имеем свежую кровь мага, который 300 лет считается умершим. Однако, если мы оба не сошли с ума, и нам все это не мерещится, ваш Рибай жив. Более того, он явно что-то мутит. Раз выкрал все, что было в хранилище. «Не факт, что он», — хмуро ответил Диксон. «Мы можем говорить только о том, что лорд Рибай был в хранилище, и магия разложения, она всегда считалась его самой сильной стороной. Следы чар на стене, помнишь? Применить это заклятие он мог». «Ладно», — Диксон тряхнул головой, спрятал камень в сейф. «С этим разберемся позже. Сейчас тебе надо валить в свои покои. Если Риус узнает, что нас не было ночью, жди беды. Потом, думаю, ближе к вечеру, мне снова нужно будет взять у тебя ряд анализов и продумать стратегию. Мы теперь доподлинно знаем, что ты связан с пустошью. Вы несете в себе одинаковую энергию. С этим нужно разобраться как можно быстрее». Я послушался совета. Выскочил из мастерской и двинул к себе. Пробирался через служебные коридоры, которыми пользовались рабы. Добрался до комнаты, шагнул в спальню и замер. «Твою мать, Диксон!» — выдохнул я. Магическую голограмму, которую создал Док, чтобы изображать меня спящего, заглючила. Моя копия не лежала в кровати. Она парила в метре над матрасом, раскинув руки крестом. Изо рта иллюзии текла светящаяся слюна, а глаза были открыты и вращались в разные стороны, как у хамелеона. При этом копия издавала звуки, похожие на бульканье закипающего чайника. В этот момент в коридоре послышались шаги. Кто-то шел к двери с подносом, звенела посуда. «Завтрак. У меня была секунда. Я рванул к кровати, на лету сбивая настройки заклинания. Ударил кулаком в грудь копии, развеивая структуру. Иллюзия лопнула с тихим хлопком, рассыпавшись искрами. Нырнул под одеяло, натянул его до подбородка и закрыл глаза. Дверь открылась. «Завтрак, господин», — пропищала служанка. «Сговорились они, что ли? Меня трясет от этого дурацкого господина». Я открыл один глаз и сладко зевнул. Одеяло придерживал руками. Робо-ассистента Диксона вызовет вопросы. «Поставь на стол», — буркнул недовольным голосом. Служанка метнулась к столу, оставила на нем поднос и вылетела из комнаты. Это, по-моему, боится меня ничуть не меньше вчерашней массажистки. Как только дверь закрылась, сполз с кровати, быстро переоделся. Позавтракал. Только разделался с едой, как у меня появился новый посетитель. Но на этот раз без стука и вежливости. Дверь распахнулась от пинка. В комнату влетел лорд Риус. Он был в дорожном плаще, запыленный и злой как черт. Его лицо напоминало грозовую тучу. «Вставай, выродок!» — рявкнул маг, срывая с себя перчатки. «Хватит набивать свою утробу!» «Доброе утро!» — я изобразил самую невинную улыбку. «Как прошел совет? Надеюсь, ты продуктивно пообщался с коллегами?» Риус схватил кувшин и с жадностью принялся хлебать мою вообще-то воду. «Продуктивно?» Он вытер подбородок рукавом, а потом со злостью швырнул кувшин в стену. Осколки брызнули во все стороны. Это был сумасшедший дом, балаган. Хаост сбежал. Трус не явился. Забаррикадировался в своем родовом замке и объявил, что я узурпатор, который хочет захватить власть с помощью неконтролируемого монстра. Риус ткнул пальцем в меня. Половина совета слушает его бредни. Они боятся выродка. И они боятся моего возможного успеха в изысканиях, связанных с тобой. Архимаг дал неделю, чтобы уладить этот конфликт. Конфликт. Да мне глубоко плевать на придурка Хауста и на его подпевал. Риус внезапно замолчал, подошел ко мне вплотную. Принюхался. Его ноздри раздулись. «Чем от тебя несет?» Он сощурился, отдает пустошью. Я не дрогнул, даже бровью не повел. «Вчерашний бой». Мой голос оставался спокойным. «Призрак. Эта тварь воняла так, что до сих пор не могу отмыться». Риус сверлил меня взглядом еще минуту. Потом кивнул, принимая объяснение. Ему сейчас было не до паранойи. «Собирайся. Завтра мы уезжаем». «Мы? Ты решил устроить мне увеселительную прогулку?» «Нет». Мак посмотрел в мою сторону раздраженным взглядом, но заострять внимание на том, что я снова ему тыкаю, не стал. «На королевскую охоту. Это старая традиция. Лорды выезжают в звездный лес, чтобы поохотиться на редких тварей и обсудить дела без лишних ушей. Когда-то это была огромная территория. Дикая природа, красивая и опасная. Сейчас от звездного леса осталась лишь десятая его часть. Я должен показать лордам, что ты — идеальное оружие, послушное и эффективное». «Будешь моей гончей, выродок. Твоя задача — загонять дичь для гостей. И не дай бог ты облажаешься». Риус развернулся, вышел, хлопнув дверью так, что со стола упала вилка. «Вот и поговорили». Я задумчиво посмотрел вслед магу. Вообще-то в мои планы реально входил разговор. Хотел вытащить из старого ублюдка немного информации о том, кто руководит проектом «Барьер» и о человеке без лица. Но, очевидно, Риус на подобные беседы сейчас не настроен. Ладно, хрен с ним. Завтра, значит, я окажусь в обществе лордов и сопровождающих их рабов. Можно будет поспрашивать, послушать. Но сначала нужно сделать кое-что важное. Я выждал около часа. Просто бестолковился в своей комнате. Нужно было убедиться, что Риус отправился в покой и теперь отдыхает после совета. Потом двинулся в мастерскую Диксона. Док, как обычно, был по уши в своей работе. Он сидел за столом, заваленным свитками, приборами и кусками какой-то органики. Что-то сосредоточенно ковырял скальпелем. В лаборатории отвратительно воняло жженым сахаром и формалином. «Не рассчитывал на такую скорую встречу. Еще не успел соскучиться», — пробурчал он, не поднимая головы. «Надеюсь, ты пришел просто, чтобы пожелать мне доброго дня, потому что я очень занят». Проверяю свои старые исследования. Хочу понять, не произошло ли ошибки с этой кровью. Мне нужно поговорить. Сходу заявил я, игнорируя его ворчание. С косым, через глаз. Диксон отложил скальпель и медленно, с театральным вздохом, повернулся ко мне. Выродок. Он снял рабочие очки, потер переносицу. Ты идиот или прикидываешься? Зачем тебе этот слепой, перепуганный кусок мяса? Риус стер ему память. Вычистил под ноль. Для твоего косого последние дни — это черная дыра. Он искренне верит, что его глаза вывалились из башки по причине загадочной инфекции, а один вообще потерялся где-то в больнице. Я знаю. Знаешь? Диксон хмыкнул. Тогда ты должен понимать, что он сейчас на грани безумия. Его мозг пытается склеить реальность, которой нет, с картинками, которые ему транслирует твой карманный перископ. Он видит наш мир, Макс. Он видит твою рожу, когда ты достаешь банку. Он видит меня, видит изначальный град. И он думает, что сходит с ума. Если ты сейчас влезешь к нему в голову, ты просто добьешь его. «Плевать на психику Стасика», — жестко сказал я. «Мне нужна информация. Я хочу знать, что там происходит». Риус слишком гладко стелет. Мать в порядке. Сидит и, как ни в чем не бывало, обедает. Боцман исчез, но его никто не ищет. Боцмана. Главу огромной корпорации. Очень странно. Я хочу еще раз все увидеть своими глазами и дать небольшое задание Косому. «Своими глазами», — передразнил Диксон. «Что за извращенное чувство юмора, выродок? Ты как раз хочешь сделать это чужими. Вернее, одним чужим глазом». «Ладно, все равно не успокоишься». Он встал, подошел к шкафу с реактивами. «Если так хочешь свести парня в могилу, я помогу, но учти. Риус использовал для связи специальный артефакт. У меня такого нет. Придется импровизировать. Я сделаю трансляцию для тебя, чтобы ты видел, что происходит там. Стас будет принимать картинку через свой глаз». Диксон достал флакон с мутной серебристой жидкостью и выплеснул ее прямо в воздух. Эта хреновина не упала на пол. Она зависла, растянулась в тонкую пленку, образуя подобие зеркала. «Давай сюда банку. Вон стоит среди реагентов», — скомандовал маг. «И капни крови. Твоя аномалия послужит усилителем сигнала. Стас лучше увидит нашу комнату». Я достал банку, вытряхнул белесый шарик на ладонь. Надрезал палец, позволил черной капле упасть на глаз. «Смотри». Диксон сделал пас рукой. Поверхность жидкого зеркала пошла рябью, а затем прояснилась. Я ожидал увидеть жилую комнату. Мать, которая, например, снова сидит за столом. Или Косова, занятого делами. Вместо этого передо мной появился самый настоящий хаос. Магазин «Домовой», торговый зал. Внутри горел свет, но какой-то тусклый, мигающий. Центральная дверь была распахнута настежь, стекло выбито, осколки усеивали пол, как бриллиантовая крошка. В магазине кто-то устроил погром. Стеллажи перевернуты, банки с краской, рулоны обоев, инструменты — все валялось вперемешку. Кассовый аппарат разбит, но деньги, судя по всему, никого не интересовали. Ящик валялся рядом, нетронутый. Это были не воры. Это были те, кто искал что-то конкретное. Или кого-то. Я почувствовал, как внутри все похолодело. Вспомнилось обещание Гордеевых перевернуть магазин с ног на голову, чтобы найти Стаса. Судя по темноте за разбитыми окнами и тусклому свету фонарей, в моем мире сейчас поздний вечер. В такое время в долбанной промзоне нет случайных прохожих. Никто не позвонит ментам. «Поверни», — рявкнул я Диксону, — «смени ракурс». Маг без лишних разговоров провел рукой по зеркалу. Изображение дернулось. Взгляд камеры скользнул по полу, заваленным мусором, остановился у дальнего стеллажа. Там, придавленная перевернутой полкой, лежала женщина. Я сразу понял, кто это. Моя мать. Она была без сознания. Футболка порвана, штаны, явно выделенные ей косым, испачканы. На лице запеклась кровь. Она не шевелилась. Из-под головы вытекла темная лужица. «Суки!» — выдохнул я. «Твою мать!» — пробормотал Диксон, глядя на экран. «Кто это сделал?» Я не слушал его. Всматривался в темный зал домового, пытаясь уловить хоть какое-то движение. «Есть кто-нибудь в магазине, или она там одна? И где долбанный Стас? Ты можешь проверить второй этаж?» Мой голос звучал глухо, но Диксон сразу понял, в каком состоянии я нахожусь. Он снова молча совершил какие-то манипуляции с зеркалом. Картинка начала меняться. Будто мы наблюдали за домовым через камеру, прикрепленную к летательному аппарату. Лестница на второй этаж. Жилая комната, дверь в кладовку выбита. Внутри тоже погром. Мебель переломана, вещи валяются по всем углам. И пустая коробка. Та самая, где лежал второй глаз Стаса. Она валялась на полу, растоптанная. Глаза внутри не было. И Косова не было. Его забрали. А мать? Они бросили ее умирать. «Мне надо туда». Я резко повернулся к Диксону. «Срочно! Как выстроить путь в другой мир?» «Ты рехнулся?» — заорал Мак. Он подскочил ко мне, схватил за плечи и несколько раз тряхнул. «Какой путь? Очнись! Ключ работает только в пределах одного мира. Ты не можешь прыгнуть через грань без врат». «Почему?» — я стряхнул его руки. «Почему ключ может перенести меня в любую точку изначального града, может выкинуть в пустошь, но не может пробить дыру к магазину? Это же просто координаты, я знаю место, я чувствую его». «Потому что это невозможно». Диксон брызгал слюной. «Это теория. Никто никогда не пробовал. Ключ навигатора, не бур. Чтобы пробить барьер между мирами, нужна колоссальная энергия. Врата — это стационарный канал. Они питаются от ядра мира. А ты хочешь сделать это на своей личной батарейке? Тебя разорвет. Тебя размажет по изнанке реальности. У меня нет выбора». Я ткнул пальцем в зеркало, где мать истекала кровью. «Она может умереть, Диксон». Риус врал. Он не защитил ее. «Или это его люди сделали? Мне плевать, я иду туда». «Ты сдохнешь», — заорал Мак. «Ни один лорд в здравом уме не рискнет своей шкурой ради такого эксперимента. Никто не знает, что будет». «Я не лорд. Я выродок». Мои руки сами схватили Диксона за грудки, приподнимая над полом. «Никто не знает. Никто не пробовал. А я попробую. Моя аномалия жрет любую магию. Она сожрала прах. Она жрет пустошь. Она сожрет и барьер между мирами». Диксон смотрел на меня расширенными глазами. В них был страх, но где-то на дне, под слоем паники, я увидел тот самый безумный огонек ученого интереса. Ему было страшно, но ему было любопытно. «Это теоретически возможно», — прохрипел Диксон. «Если использовать прах как таран, если насытить ключ энергии распада, он может прожечь дыру. Не открыть дверь, не создать путь, а именно прожечь. Считай, ты будешь шахтером, который пробивается сквозь горную породу. Но это нестабильно. Канал схлопнется за секунды. Да поставь меня уже на ноги, псих!» «Мне хватит секунды». Я отпустил ученого. Диксон поправил халат. «Ладно, черт с тобой. Если сдохнешь, Риус меня убьет. Так хоть посмотрю на эксперимент. Давай, сосредоточься. Представь магазин. Не просто картинку, ощущение. Ты должен быть там. У тебя не больше часа времени по меркам вырожденного мира. Здесь пройдет около 10 минут. Обратно пойдешь таким же образом. Будешь прокладывать путь вместе с ключом. Если выживешь, конечно. Лорд Риус отдыхает после совета. Но он может явиться в любой момент. Узнает о твоей авантюре. Не посмотрит на ценность выродка и заберет ключ. Тогда ты уже никогда не выйдешь отсюда». Я закрыл глаза. Магазин домовой. Запах краски. Дешевого линолеума. Пыли. Скрип половиц. Холод битого стекла. Кровь матери. Потянулся к ключу. Активировал его. Он пульсировал в груди, горячий и тяжелый. А потом толкнул в него прах. Не просто энергию, ярость. Черную густую ненависть к тем, кто это сделал. «Пробей, открой мне путь». Мир вокруг взвыл. Реальность треснула. Это был необычный переход, как через врата. Это было похоже на взрыв. Пространство разорвало изнутри. Передо мной возникла черная рваная дыра, края которой дымились и истекали фиолетовым огнем. Внутри — чернота. «Получилось», — прошептал Диксон, закрывая лицо рукой от жара. «Беги, идиот, оно сейчас хлопнется». Я не стал ждать приглашения и прыгнул в разлом.